Лена вспомнила, куда идет, и почувствовала, точно кто-то схватил ее за низ живота и тянет, тянет. Базар уже был открыт и начинал гудеть. Лена обошла его стороной. Минут 10 она петляла по кривым и грязным улочкам. Каменные бани, как хмурый дворец, возвышались над окружающим убожеством. Лена свернула за каменную ограду и вдруг пошатнулась и застыла. По некрутому, освещенному утренним солнцем косогорчику, вдоль стены, тесно прижавшись друг к другу, переплетшись руками и ногами, соткнувшись лицами, выставив голые локти, ступни, коленки, костыли, в невыносимых рубищах лежало в ряд не менее 30-40 существ. Стариков, старух, ребятишек, женщин с грудными детьми. Все они спали, но Лена с ужасом видела, что многие из них спят с открытыми белыми глазами покойников. У некоторых были слезящиеся, гноящиеся щелки вместо глаз. Лена поняла, что все это слепые. В теплом вонючем месиве вперемешку с людьми спали худые, изъеденные паршами псы. Под косогорчиком внизу раскинулась небольшая площадь, повышавшаяся вправо к роще, пыльной и объеденной, кишащей каким-то отребьем и понижавшейся влево. Там стоял скривившийся двухэтажный с выбитыми стеклами деревянный дом с наваленными возле него поломанными бочками, ящиками, путаницей из железного и деревянного лома. Дальше выступали крыши и трубы полуразрушенных залатанных строений. Сзади площадь ограничивал ряд серых одноэтажных домиков. Окна их начинались от самой земли. С той стороны вливалась в площадь узкая косая улочка. Сама площадь представляла собой как бы разрушенный подвальный низ стоявшего здесь ранее кирпичного здания. Груды поломанного кирпича, остатки каменного фундамента, норы в земляных осыпях, хижины из досок и бочек, и необыкновенно густо и смрадно кишело в норах, и возле них человеческое отребье. С расширившимися зрачками, как зачарованная, Лена спустилась на площадь и вмешалась в людское месиво. Она не знала, куда идти, с кем заговорить, где примоститься. Медленно, как сомнамбула, она шла в потрясающем смраде мимо ползающих по земле, как слепые щенки, полуголых ребятишек, дышащих тонкими ребрами, мимо ищущих в шее старух с вислыми, покрытыми коростой грудями, мимо спящих великанов, безногих, выставивших свои костыли и культяпки. Это был людской гнойник, сброс человечества. Казалось, все эти гнойные глаза, деревянные обрубки, огрызки рук и ног разом устремятся на Лену и завопят: «Вот она, смотрите, она не нищая, она переодетая, она самозванка!» Лена ощущала все это в ужасном целом, но не глядела ни на кого в особенности и не замечала, что люди равнодушно оглядывают ее. Возле остатков каменного фундамента она опустилась прямо на землю, чтобы стать как можно меньше, и долго сидела, прислонившись спиной к камням, прижав коленки к груди, не решаясь поднять глаз. Тянущая боль внизу живота все не прекращалась, и Лене все время казалось, что кто-то смотрит на нее. Наконец Она решилась поднять веки.